а там посмотрим, как сложатся обстоятельства. Обработке не подлежу, все тем же казенным уставным тоном заявил Олег. Не подлежите обработке? Это еще почему? Искренне удивился робот, и его удивление укрепило в Олеге убежденность, что он действует правильно. Это тайна, но вам, только вам я могу ее доверить. Олег хотел приблизиться к роботу, но тот сразу же отскочил. Но-но, соблюдать дистанцию, никаких фокусов я не позволю. Я только хотел вам, лично вам, Олег оглянулся. Кругом враги, вы понимаете, тайну нельзя разглашать. Врагов на острове нет, можете говорить, у меня хороший слух. Дело в том, мой друг, что я человек. Человек не подлежит обработке. Человек, человек, забормотал робот. Его толстые уродливые губы скривились не то в усмешке, не то в гримасе непонимания. Одна из ножек стола дрогнула и вдруг, нелепо изогнувшись, почесала голову. Если бы не трагизм положения, в котором находился Олег, этот забавный уродец вызвал бы у него улыбку. Маленькие ручки торопливо перебирали карточки на столе, словно отыскивали среди них ответ. Видимо, не найдя его, робот наконец спросил. «Что такое человек?» «Человек – это существо, обладающее свободой воли и разума. Ты знаешь, кто тебя создал?» «Конечно. Великий Исхин. Высшее счастье состоит в выполнении воли Исхина. Тебя надо исправить, дорогой человек. Тебя надо отправить на переделку, чтобы ты мог постигнуть высшую истину и познать, наконец, в чем состоит счастье любого живого существа». «В чем же оно?» «В выполнении божественной воли Исхина. Только его предначертание». Олег перестал слушать, у него не было времени вникать в смысл этой бредовой проповеди. Похоже, с ним не договоришься, у него сняты все ограничители. Бредовая программа заложена в его блоке, требует беспрекословного подчинения. Нашел с кем спорить о высоких материях. К нему нужен ключ простой и безотказный, как правило, вбитые в него этой чертовой программой. Интересно, есть ли у них тут охрана? Или этот ходячий буфет сам управляется со своими жертвами? Что-то наверняка должно быть, хотя бы оружие. К тому же он настороже. И стоит применить силу. Да и как ее применишь, если неизвестно расположение его нервных центров? Есть, наверное, выключатель программы. Может быть, словесный. Какое-нибудь кодовое слово, но его надо знать. Фролов умел разговаривать с этими тварями. Биороботов Олег всегда недолюбливал. «Эсхин, человек?» – почти выкрикнул он в широкое лицо робота свой вопрос – следуя внезапно родившемуся в его сознании плану. «Эсхин – это Эсхин». «Эсхин – человек, я тоже человек. Мы с твоим господином одного племени. Ты можешь послать в обработку Эсхина?» Он заметил, как мелко затряслись ножки, и унылое лицо покрыло предательская бледность. «Что ты говоришь, человек? Эсхин велик, только почтение...» «Да погоди ты со своим почтением. Представь себе, что я и он одного племени». Что с тобой будет, если ты сейчас ошибешься? Как у вас поступают с роботами, нарушившими основные правила программы? У меня нет данных, что Исхин человек. Нигде нет таких данных, в отчаянии воскликнул робот. Может быть, у тебя есть данные, что Исхин не человек? Задал, наконец, свой самый коварный вопрос Олег. Надеюсь, что этот орешек из логики древних окажется не по зубам роботу. У него были все основания продолжать эту дурацкую беседу, хотя бы для того, чтобы выиграть время. С каждой секундой он чувствовал, как его тренированный организм справляется с отравой, введенной в его кровь. Все четче становилась мысль. Стальной обруч боли, стискивавший виски, слабел. Медленно, осторожно он напряг мускулы, глубоко вдохнул и задержал воздух. Пожалуй, можно попробовать. В помещение вели две двери. Через одну он вошел и не хотел возвращаться обратно, там слишком сильная охрана. Оставался один путь – вперед. Четыре шага, отделявшие его от двери, он проделал в одно мгновение, распахнул ее и исчез, прежде чем робот сообразил, что, собственно, произошло. Отчаянный вопль робота долетел сквозь захлопнувшуюся дверь. «Эсхин – человек. Эсхин может быть человеком, потому что нет данных, опровергающих это». Теперь я знаю, великий Исхин – человек. Ну все, этого ему хватит надолго, пробормотал Олег, стремительно продвигаясь вдоль длинного, ярко освещенного коридора. Сюда, видимо, поступал обработанный и прошедший контроль материал.